Глава 6. Диктатура номенклатуры. Диктатура есть власть, не связанная никакими законами. Диктаторствовать может и кучка лиц, и олигархия, и один класс. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 37. Страница 244-245. В годы тоталитаризма и застоя верхний эшелон партии переродился в оторванную от масс недемократическую структуру власти. Правда. 11 июня 1990 года. Вся внутренняя политика класса номенклатуры направлена на то, чтобы не пришли красные. Вся внешняя на то, чтобы самим, под видом красных, прийти во все страны мира. Начнем с внутренней политики. Мы писали о мифической диктатуре пролетариата в СССР, диктатуре, которой не было. Напишем теперь о диктатуре, которая есть. Первое. Есть ли в Советском Союзе советская власть? Даже задавать такой вопрос кажется неудобным. Какая же еще другая власть может быть в советском государстве? Уж плохая она или хорошая, но власть советская? Позволим себе все же, ради научной обстоятельности, проверить это утверждение. Что такое советская власть? Любая власть в государстве, именуемом Советский Союз? Нет. Советская власть – это определенная форма власти, концепция которой тщательно разработана. По принятому в СССР выражению, Ленин открыл Советы как государственную форму диктатуры пролетариата. Хотя диктатуры пролетариата не было, выражение это имеет все же определенный смысл. Советы действительно возникли, и Ленин действительно обратил на них внимание как на форму государственной власти. До революции 1905 года в России Ленин, как и все большевики, следуя за Марксом и Энгельсом, считал, что в период от социалистической революции до коммунистического общества будет существовать государство типа Парижской коммуны 1871 года. Когда же в 1905 году в революционной России не по плану какой-либо партии, а стихийно стали создаваться советы, Ленин усмотрел в них рожденную исторической закономерностью форму такого государства. Власть Советов, писал Ленин, это власть того же типа, какого была Парижская коммуна 1871 года. Основные признаки этого типа, продолжает Ленин, первый. Источник власти не закон, предварительно обсужденный и проведенный парламентом, а прямой почин народных масс снизу и на местах. Второй. Замена полиции и армии как отделенных от народа и противопоставленных народу учреждений прямым вооружением всего народа. Государственный порядок при такой власти охраняют сами вооруженные рабочие крестьяне, сам вооруженный народ. Третий. Чиновничество, бюрократия либо заменяются, опять-таки, непосредственной властью самого народа, либо, по меньшей мере, ставятся под особый контроль, превращаются не только в выборных, но и в сменяемых по первому требованию народа, сводятся на положение простых уполномоченных из привилегированного слоя с высокой буржуазной оплатой местечек, превращаются в рабочих особого рода оружия, оплачиваемых не выше обычной платы хорошего рабочего. В этом и только в этом суть Парижской коммуны как особого типа государства. Ну что, похоже на советское государство? Что-то не похоже, а если сказать точнее, то Советский Союз больше, чем какое-либо другое существующее государство – представляет собой прямую противоположность написанному Лениным, причем это противоположность по всем названным им пунктам. Первый. Народ в СССР полностью подчинен приказам сверху. Второй. В стране огромная армия и полиция, народ же строжайше разоружен. Третий. Политическая бюрократия даже не просто привилегированный слой с буржуазной оплатой, а господствующий, эксплуататорский и привилегированный класс с феодальными аллюрами. Но ведь признаки эти, по словам Ленина, основные для государства типа Парижской коммуны, то есть для советской власти, в них и только в них суть этой власти. Так как же, есть в Советском Союзе советская власть? Вот мы опять вернулись к этому вопросу, но теперь он кажется уже менее странным. Была создана в советское время какая-либо теория относительно характера и особенностей советской власти? Была, хотя, разумеется, вопрос о расхождениях между ленинскими словами и действительностью советского государства не затрагивался. Публиковавшиеся на протяжении двух первых десятилетий после октября 1917 года рассуждения советских государствоведов сложились в цельную и даже интересно звучащую теорию советов как особой формы государственной власти, присущей якобы именно диктатуре пролетариата, в то время как буржуазное государство основано на прогрессивной для своего времени, но теперь безнадежно устаревшей идее разделения властей, вещает эта теория, советы представляют собой на всех уровнях единые органы пролетарской власти, одновременно законодательные и исполнительные. Даже местные советы – это не муниципалитеты, а органы государственной власти, и все вместе советы, снизу доверху, составляют единую систему из однородных звеньев разного масштаба. Такая система неизмеримо демократичнее любого парламента с фарсом буржуазных выборов. Она олицетворяет подлинный прогресс. Едва эти